битком набитому трамваю, где один пассажир, подвинувшись, непременно задевает других и бывает больно. Но вот по ходу работы я все чаще обращаю внимание, что Анатолий Васильевич больше подбадривает актеров, чем делает полезное для спектакля замечание. Так проходит неделя. Наполеон мой выстраивается довольно трудно, однако со стороны режиссера практически никаких подсказок не следует. Вроде бы бесцельно время идет дальше, и вдруг в один прекрасный день Ефрос останавливает репетицию и начинает подробно, буквально по косточкам, разбирать сцену, определяя ее смысл, раскрывая мотивы поведения Наполеона. Тут же перед актером ставится предельно ясная задача. И затем Анатолий Васильевич несколько раз повторяет сцену, добиваясь нужного звучания. Тогда я понял, режиссер долго следил за репетицией, за исполнителем, отмечая его ошибки, чтобы правильно решить сцену вместе с ним, уже исходя из поисков актера и своего видения. Добившись этого, Ефрос опять замолкал. Так мы и работали вместе. Я что-то предлагал, он отбирал из предложенного или отвергал, взамен предлагая что-то свое. И, конечно же, нас вел драматург. С точки зрения драматургии, «Наполеон I» — великолепно скроенная пьеса. Для нас в ней ключевой стала последняя фраза. Когда Наполеон проигрывает российскую кампанию, Жозефина спрашивает его: «И что же остается?» А император ей отвечает: «Остается жизнь, которую ты прожил». То есть ничего не остается. Ни императора, ни Москвы, ни похода в Египет, ни Ватерлоо. Остается лишь жизнь человеческая. Единственная ценность, единственное, что осязаемо. Остальное испаряется, будь ты даже владыкой мира. Поэтому так важно для нас было как можно более убедительно показать его частную, семейную, любовную жизнь и в ней его, человека, чтобы вывести то единственно ценное, что остается от величия нашего героя в его последней реплике. Мне интересно было сыграть Бонапарта как просто мужчину, а не историческую личность, который также умеет чувствовать, мучиться сомнениями, любит и ненавидит, ревнует и что-то боится, горит и остывает. Его отношения с Жозефиной были сложными. Он то покидал ее, то дико ревновал и не находил места в разлуке с ней. А Жозефина, по отношению к нему, использует искусство обольщения, при помощи которого умная женщина держит возле себя любимого и любящего мужчину. Просто мужчину, не императора. И он не может вырваться из-под ее власти. Бок о бок с этой темой идет мысль о том, что даже сильное, трепетное, постоянно обновляемое чувство к любимой женщине пасует перед одержимостью диктатора, мечтающего овладеть миром. Обладание им для Наполеона выше счастья близости с самой желанной женщиной. И здесь император берет в нем верх, и он предает Жозефину. Это ошибка между чувством к Жозефине и долгом, как его понимал Наполеон, открывала в роли огромные возможности для артиста. Мне казалось, что я чувствовал, как страсти рвут этого человека. Но, устояв перед силой любви, он пасует перед искусством власти и покидает Жозефину навсегда. Она его жертва. Однако он сам тоже жертва, ибо властитель Европы на самом деле был невластен в себе самом и так же, как все, подчинялся чувству, которого приказами не добиться. Да, жизнь его оказалась трагической. Кто его любил, верил ему, кто его не бросил? Одна Жозефина. Никто не был ему дороже и ближе женщины, которую он предал. Вот эта лирическая линия, кипение страстей человеческих, увлекла нас в спектакле о военном гении и диктаторе Франции. Именно в этом ракурсе мне следовало сыграть своего героя. Но прежде следовало сжиться с ним, понять его внутренний облик и по-своему воссоздать на сцене. А для этого требовалось выпростать человеческие черты из-под исполинской пирамиды наполеоновской славы. Да, велик и грозен император. Он стирал границы мира и прочерчивал новые. И к нему тоже можно отнести слова Пушкина, сказанные о Петре Великом: «Он весь, как Божия гроза». но все же Бонапарт — человек.